военной дороге шел барбет, и тревоги боевой 18-й год. Были споры недолгие, откупали и волги мы коней. Бон. В присутствии в палате дамы меня никто не предупреждал. Здоровенный сержант только сказал, что мой товарищ ранен, но не очень серьезно и сейчас отлеживается. «Я смотрю, ты страдаешь, упырь!» Несколько озадаченно поприветствовал я Нельсона, практически не глядя на него. Все мое внимание занимала худенькая, среднего роста девчонка с копной пшеничного цвета волос и в простеньком темно-синем платье. Большие глаза на скуластом лице, вздернутый носик, пухлые розовые губы. Подстричь, приодеть и накрасить будет красотка, каких мало. Нельсону явно нехило болелось. Услышав меня, ребята разом покраснели. Нельсон залился краской, как помидор. Девчонка ограничилась симпатичным румянцем, малозаметным на ее светлых, с легкими крапинками веснушек щеках. «Бон! Ах, офигеть!» Нельсон, вскочив на ноги и не обращая внимания на свое ранение, заковылял ко мне. Я сделал несколько шагов навстречу, дабы не причинять парню лишней боли, и крепко от души обнял его. Нельсон ответил тем же. Сильными мужскими объятиями, и некоторое время мы только молча похлопывали друг друга по спине. Слова сейчас были лишними. «Пойдем», — негромко проговорил от порога Клыков, доставивший меня на второй этаж. Судя по всему, обращено это было к девчонке, которая тут же ответила «Не пойду». Чуть ли не шепотом и тут же добавила громче «Можно мне остаться?» «Оставайся», — пробурчал Нельсон, и, могу спорить, вновь покраснел. Тут же разомкнул руки, давая мне понять, что с бурным проявлением чувств покончено. Сделал шаг назад и, неловко пятясь, приземлился на кровать. Я нашарил взглядом табурет и переставил ближе к столу. Посмотрел вопросительно на Клыкова. Сержант, недовольно покачав головой, закрыл дверь. Еще раз оглянувшись, я пожал плечами, обращаясь к девчонке. «Извини, для тебя стула не нашлось». «Ничего». Решительно и упрямо отозвалась та. Безо всяких сомнений подошла к кровати и уселась на нее, правда, на другой край, подальше от Нельсона. С вызовом взглянула на меня. «Настя». «Бон». «Мы с вот этим хардкором попали в передрягу вместе. Он рассказывал?» «Нет, не рассказывал. Молчит больше. Расскажите вы». «Напористая». Я невольно усмехнулся. Мне было это знакомо. За легкой дерзостью и неформальностью общения прячется банальная неуверенность. Протянув руку, я взял со стола стакан с цветами. Повернул его, любуясь скромными синими васильками и белыми лепестками ромашек. Отставил стакан в сторону. «Ты как пулю-то схлопотал, Нельсон?» «Приличия соблюдены. Если девчонке хочется присутствовать при разговоре, я против не буду, но и развлекать ее сказками не обязан». «По глупости?» Я коротко хмыкнул. Честно говоря, иного ответа я не ожидал. «Скажи мне, вся вот эта бригада, кто такие? Мне, честно говоря, не до того было, мы с лагеря рвали. Взяли там одного лейтенанта и сюда навострили. Проясни». «Объяснять особо нечего», — Нельсон усмехнулся. «Это разведка Южного фронта. Ребята из 43-го. Все погибли. А вот она...» — Нельсон кивнул на девушку. «Тоже с ними была. Последняя. Рванула гранату, Бон, когда немцы к ней подошли». Девушка упрямо встретила мой удивленный взгляд. Слегка прищурилась. «Точно. Дерзость от слабости и желание выглядеть сильной. Я видел такое неоднократно, и обычно это смешно. Но сейчас мне смеяться не хотелось». Вместо этого, поразмыслив пару секунд, я протянул девчонке открытую ладонь. Настя неуверенно протянула в ответ свою руку. Я аккуратно пожал ее, слегка сдавив тонкие узкие пальцы. Ободряюще улыбнулся, вызвав на лице девушки ответную улыбку. «Вот интересно, ей кто-то говорил, что она поступила правильно? Или все лишь жалели, гладя по голове, наговаривая кучу лишнего бессмысленного мусора. Кормили задачами партии, патриотизмом, лозунгами. Когда надо было просто обнять ее, пожать руку, улыбнуться, подмигнуть вовремя, чтобы у нее и мысли не было чувствовать себя слабой, сомневающейся, вырванной из своего знакомого мира и заброшенного черт знает куда. В бараке были двое, тоже разведчики, с Южного. Они были знакомы с местными. Нельсон, выслушав, покачал головой. «Ерунда это все. Давай толком рассказывай. От начала и до конца. Иначе ничего не понятно. Приступай». «Хорошо», — вздохнув, отозвался я. «Началось все, как нетрудно догадаться, с того момента, как меня списали в госпиталь. Твоими стараниями». Долго общаться нам с Нельсоном не дали. Буквально через полчаса за мной зашел такой же громадный, как и Клыков, боец и пригласил проследовать за ним. С сожалением, свернув разговор, я направился за здоровяком. Идти оказалось всего ничего. Поднялись по лестнице на этаж и сунулись буквально в первую же дверь. Помещение больше всего напоминало кабинет. Вернее, комнату, приспособленную под кабинет. Длинный стол, часть которого накрыта скатертью, шкафы, серванты. Ряд стульев вокруг стола. В комнате дожидался высокий капитан и его, судя по всему, заместитель, тот самый бойкий белобрысый парень. «Садись!» — кивнул он на место напротив себя. Оглянувшись и отметив, что боец, который привел меня, также направляется к столу, я не преминул воспользоваться его приемом. «Поговорили мы с Москвичевым и Илюхиным. Хвалят они тебя. Говорят, без твоей помощи ничего бы не вышло. Ты, наверное, знаешь, что мы все тут оказались не по своей воле. Друг твой должен был рассказать». «Поведал в общих чертах», — согласился я. «Ну и хорошо. В общем, уже в курсе. Тогда вот что. Встань». Подчинившись, я поднялся со своего места. Капитан обошел стол и протянул мне руку, крепко пожал мою ладонь и встряхнул, не выпуская. «Объявил бы тебе благодарность, да ты не подчиненный мне, и потому просто благодарю от всей души. Вины твоей в смерти Волкова нет. Это я понял, разобрался. А вот в том, что Москвичев и Илюхин живы, заслуга великая. Следует признать, меня даже неловкость некая одолела. Я постарался скрыть ее усмешки, но не получилось. Как-то больше ожидал, что агитировать меня начнут, в Красную Армию записываться и в партию, а тут нате, просто спасибо». «С уголовниками что делать предлагаешь?» Вопрос застал врасплох. Недоуменно нахмурившись, я посмотрел на капитана. «Вам решать, не мне. Что хотите, то и делайте с ними». «Ты просил одного посадить отдельно от других. Неспроста же?» Проявил наблюдательность Терехов. «Точно», — кивнул я. «Это Лавкач, их лидер. Мутный очень. Он говорил, что у него задание какое-то секретное, важное». Капитан пристально посмотрел на меня. Мне же, в свою очередь, потребовалось некое усилие, чтобы вспомнить, о чем идет речь. Неужели тот лепет Лавкача, когда он пробовал втереться в доверие, заслуживает серьезного обсуждения? Да и откуда знать Терехову? Понятно. Рядом со мной сидел Илюхин и, в отличие от меня, видимо, слушал внимательно. «Мне это показалось ерундой», — честно ответил я капитану. «Они оказались голышом посреди города. То, что мне нужен был водитель, значило мало, с тем же успехом за руль сел бы и лейтенант. В такой ситуации наговоришь что угодно, лишь бы тебе вернули оружие». «Где вы их подобрали, знаешь?» «Без понятия», — покачал я головой. «Мы могли быть в центре, могли на окраинах, хотя относительно недалеко от комендатуры, это точно. Потому что машину достаточно быстро срезали». При этих словах военачальники переглянулись, понимающе и утвердительно. Заметив мое недоумение, Терехов пояснил. «Побудешь на допросе, сам все поймешь. Не возражаешь?» «Нет», — мотнул я головой, хотя, откровенно говоря, не видел в этом особой необходимости. «Овсиенко, приведи. И попроси нам чаю принести с чем-нибудь. Голодный?» Последняя фраза явно относилась ко мне. «Только утреннюю раздачу застал», — усмехнулся я, провожая взглядом крепкого, высокого бойца. Потом не до того стало. Чай оказался в граненом стакане с подстаканником. Крепкий, от души заваренный. Из закусок мне полагался кусок хлеба с уложенным на него салом. «Позже поешь нормально», — перехватил мой взгляд Терехов. Боец, принесший чай и бутерброд, отошел в сторону, заняв позиции у двери. Ладони положил на автомат, покоящийся на груди. Напрягшись, я озабоченно посмотрел на капитана. Есть под прицелом не слишком-то полезно для пищеварения, даже при том, что разведчикам я вроде бы доверял. Ешь спокойно. Я пододвинул к себе чай, жестяной, штампованный, с какими-то узорами подстаканник. Такие раньше давали в поездах. Поднял стакан и жадно сделал глоток, затем еще один. Откусил от бутерброда, тщательно переживал. Только сейчас, ощутив аромат чая и одуряющий запах жратвы, я понял, насколько же я голоден. «Доставлен». Альсиенко коротким толчком отправил в комнату ловкача. Тот, ускорившись, сделал пару шагов и огляделся с независимым видом. Скользнул взглядом по мне, по Терехову и второму офицеру. Посмотрел на автоматчика в углу, не приминул оглянуться за спину на бойца Бугая, а затем без всякого стеснения подошел к столу, отодвинул стул и уселся. «Ну, здравствуйте, товарищи! Мне бы тоже чаю!» Не дождавшись ответа, понимающий усмехнулся. «Пока не в доверии? Ну что ж, понятно. Представлюсь тогда. Майор РККА Демидов Родион Павлович». Довольный произведенным эффектом, ловкач посмотрел на капитана и второго офицера. Проследив за его взглядом, я заметил, что Терехов совершенно не изменил выражение лица, а светловолосый лишь удивленно вздернул бровь. Не дождавшись никакой иной реакции на свое заявление, ловкач, ничуть не растерявший апломба, продолжил. «Сами знаете, как все сложилось. Может, вы и вправду свалились из какой-то другой реальности. Слухи и про вас разные ходят. Однако про то, что случилось, должны быть наслышаны. И про союз за Уралом, и про сопротивление, верно?» Не нарушая традиции, капитан и светловолосый офицер вновь промолчали. Мне же становилось все интереснее и интереснее. Что ловкач далеко не прост, я предполагал изначально. Однако того, что он окажется майором РККА, боюсь, не могло представить и самое больное воображение. «Ну и что с чаем?» Тон ловкача приобрел требовательную окраску. «Что ты взял в городе, майор?» Совершенно неожиданно Терехов задал встречный вопрос. «Не понял», — замедленно отозвался ловкач. «Ты заставил парня сыграть роль отвлекающей силы. Больница, комендатура. А сам, вместо того, чтобы на всех парах лететь прочь, отправился в город. Там у тебя произошел бой. Что ты там взял, майор?» «Паника в городе играла нам на руку. Следовало сформировать несколько мобильных групп. Беспорядки в городе обнажили бы блокпосты на выездах. У каждой группы была своя задача». «Что ты взял в городе, майор?» «Что вы заладили?» Ловкач взорвался. «Хватит разговаривать со мной так, будто я на допросе. Я, черт побери, все это время сопротивлялся захватчикам. А кто вы такие и откуда взялись, я не имею никакого представления. Не вам меня допрашивать». Уголовник покраснел от гнева, раздувая ноздри, зло поджав губы, он смотрел на Терехова. «Так ты что же, разведчик получается?» — поинтересовался капитан, совершенно не изменив выражение лица. Судя по всему, отчаянная тирада ловкача не произвела на него никакого впечатления. «Разведчик!» — с вызовом ответил ловкач. «И все остальные с тобой тоже разведчики?» «Завербованные!» Нехотя буркнул ловкач, нервно взглянув за спину, и обратился ко мне. «Ты скажи им, шустрый, кто твоих раненых в лазарет пристроил? Кто тебе подсобил, чтобы не сожрали тебя за колючкой?» Москвичева с Волковым после его содействия отправили. Не стал скрывать я. И однажды в перемахе мы вдвоем поучаствовали. Капитан коротко мазанул по мне взглядом. Вновь посмотрел на ловкача. «Последний раз спрашиваю, что вы взяли в городе? С какой целью туда шли?» Уголовник, зло уставившись на капитана, презрительно сплюнул на пол. «Да пошел ты! Командир тоже мне нашелся. Перед тобой отчитываться не стану!» Терехов удивленно кивнул. Переглянулся со светловолосым, дождавшись и его ответного кивка. Судя по всему, какое-то решение у них было принято заранее, и теперь офицеры лишь убедились в его правильности. «Раздевайся!» Ловкач, непонимающе, прищурился. Терехов повторил. «Раздевайся полностью, майор. Не тяни резину». «Ага, раздевайся», — понятливо повторил ловкач. Поднялся со своего стула, оглянувшись по сторонам. «Сейчас, минутку, разденусь». И, развернувшись, уголовник прыгнул на меня. Резко с места, сметая меня на пол вместе со стулом, я бухнулся, перекатываясь через спину, ожидая немедленного добивания, вполне закономерно предполагая удушение или целую серию в голову. В любом ином случае не имело никакого смысла сваливать меня. Однако ловкач поступил по-другому, совершенно иначе. Опрокинув меня, он быстро вскочил, ринувшись к двери. Набычился, сложился, выставляя вперед плечо, явно собираясь вынести Овсиенко, загораживающего выход. Глупая затея, совершенно идиотская, как и вообще вся эта заваруха. Боец, стоящий в дверях, просто-напросто напрягся, сгруппировываясь, и более легкий ловкач отскочил от него, как от стенки мячик. Свалился, не удержав равновесия, и тут же словил пинок от перескочившего через стол светловолосого. Второй боец, стоявший до того в углу, тоже подоспел вовремя, перехватил руку ловкача и завернул ее за спину, переворачивая бунтовщика на живот. «Не вставай!» — рявкнул на меня Терехов, увидев, что я пытаюсь подняться на ноги. «Вообще не шевелись!» Я послушно застыл на месте. Ловкачу тем временем чьим-то ремнем скрутили руки, не обращая внимания на его отчаянную ругань и брыкание. «Рот закрой свой, поганый!» Светловолосый, уставший слушать обидные слова, сильно стукнул уголовника по затылку. Тот, буркнув еще что-то, заткнулся. Бойцы и офицеры слезли с пленного, а Овсиенко, как самый сильный и габаритный, рывком вздернул его с пола, поднимая на ноги. Выглядел ловкач растрепанным, покрасневшим, однако как-то иррационально довольным. Поблескивали глаза, а на губах застыл неприятный, злобный оскал, мало напоминающий улыбку. «Хитрый ты, майор!» — качнул головой Терехов и, обойдя стол, подошел ко мне. Остановился, сделал шаг назад к табурету, на котором еще совсем недавно сидел ловкач, опустился на него, внимательно посмотрел на меня. Перевел взгляд дальше, сосредоточенно, внимательно выискивая что-то позади меня. Затем резко встал, обошел стул и оказался рядом с платяным шкафом, находившимся прямо за мной, метрах в 3-4. Опустился на колени, затем на четвереньки, залез рукой под гардероб, пошарил там и через пару секунд выпрямился, держа в пальцах небольшой цилиндр, напоминающий футляр для фотопленки. Обернулся к ловкачу, тут же утратившему свой гонор. «Раздеться-то попроще бы было». Дабы избежать повторения неприятных сюрпризов, ловкач был крепко примотан веревками к стулу. Терехов, расположившийся напротив за столом, терпеливо перекатывал цилиндр по его поверхности, дожидаясь, когда два бойца справятся со связыванием мятежного майора. «Если я его открою, содержимое не испортится?» Видя, что ловкач не собирается отвечать, Терехов добавил. «Договоримся с тобой так. Я открываю. Там что-то портится или взрывается, и тебе отрезают правую кисть. Пойдет?» Стоящий сзади пленного Овсиенко молча сделал шаг вперед и накинул на шею ловкача витой тонкий шнур. Прижал его в кулаке, намертво перехватывая горло. Уголовник дернулся, подался всем телом в сторону, истово заколотил ногами по полу. Овсиенко, однако, это никоим образом не помешало. Контролируя горло, он с легкостью удерживал стул с привязанным к нему ловкачом. Столь откровенная и жестокая картина ни у кого не вызвала осуждения, да и я, честно говоря, был этому не удивлен. Бросив короткий взгляд на собравшихся, я отметил, что светловолосый офицер внимательно наблюдает за мной. Проверяет. Похоже, ради этого или чего-то подобного меня и пригласили присутствовать при допросе. Проверить реакцию на творящееся бесчинство возможно, поймать на чем-то. Овсиенко, убрав шнур с горла ловкача, отступил на шаг. Уголовник, надсадно кашляя, судорожно втягивал воздух. «Так я повторю, не взорвется, не уничтожится?» Будто не произошло ничего, подал голос Терехов. «Нет!» — прохрипел ловкач, энергично качая головой. «Не взорвется!» Капитан удовлетворенно раскрутил цилиндр. вынул из него вполне ожидаемо свернутую бухту фотопленки. Поднял, расправив, и посмотрел на свет. Глаза Терехова пробежали выборочно по нескольким кадрам. Пытаясь вглядеться и разобрать изображение, капитан сощурился. Недовольно скривился и, смотав пленку, вновь положил ее в футляр. «Давай договоримся с тобой, майор. Ты мне расскажешь, что к чему на этой пленочке и что ты делал в городе. Не торопясь и обстоятельно расскажешь, без вранья. Идет?» «А взамен?» — хрипловато поинтересовался Лавкач. «Целая жизнь!» — без тени улыбки ответил ему капитан. Уголовник нервно дернул шеей, понимая, о чем идет речь. Какой-либо сделкой и не пахло. Ему предлагалось слить всю информацию, которой он владеет, и, клянусь вам чем угодно, я бы на его месте предложенное условие принял. «Пожалеешь, капитан, сопротивление так это не спустит. Думаешь, закорешился с немцами, так все, ты под крылышком ихним. Да они тебя разжуют и выплюнут, как только бесполезным станешь, понял? Иуда!» С последним словом Лавкач попытался плюнуть в капитана. Терехов от плевка ловко увернулся, а Овсиенко без всякой команды накинул свой шнурок на шею пленника. «Мда, повторюсь, я бы уже сдался. Удушение — штука невеселая, однако есть много других способов заставить говорить, гораздо более кровавых и причиняющих настоящее страдание, не то что тривиальная петля на шее. Видимо, Лавкачу было что скрывать, если он рисковал нарваться на следующий этап, представляющий собой настоящие пытки. «Секрет стоит твоей жизни?» Дождавшись, когда Овсиенко прекратит экзекуцию, Терехов обратился к дышащему широко открытым ртом Лавкачу. Пытавшийся втянуть в легкий воздух с покрасневшим лицом, глазами на выкате, выглядел уголовник далеко не лучшим образом. И вопрос, который задал ему капитан, явно витал в воздухе. «Иди ты к черту с секретами своими!» Придыханием, хрипя, ответил Лавкач. «Карты там!» «Отлично!» — согласился Терехов. «Что за карты и что там указано?» «Карты и документы!» — продолжил Лавкач. «Сам разберешься, коли грамотный!» Сказал А, договаривай Б, — подбодрил капитан. «Время терять не будем. Рассказывай все как на духу». «Склады там! Места указаны, где склады консервационные расположены. Хранилище!» «А в складах что?» Терехов, пожалуй, впервые на моей памяти выразил явную заинтересованность, прищурился, подался навстречу пленному. «А все там, в складах! Еда, оружие! Все, что бросили в 39-м, так и лежит, без хозяина!» «Немцы не подобрали?» — удивился капитан. «Кое-что взяли, конечно. Да только это хранилище консервационное, очень секретное. Оружие там непростое». «Это какое же непростое?» — поинтересовался Терехов. «Хранилище для бактериологического и химического вооружения», — подняв на капитана глаза, отозвался Лавкач. Вид у него был при этом такой, что ясно становилось. Уголовник расстается со своим последним козырем. Терехов и светловолосый офицер переглянулись. Капитана, надо сказать, проняло. На щеках выступила нездоровая бледность, а второй и вовсе побелел, словно мрамор. Некоторое время они смотрели в глаза друг другу, словно общаясь телепатически. Я тоже, со своей стороны, вполне мог вклиниться в их разговор, поскольку прекрасно понимал его суть. Мягко говоря, мы в полной заднице, и мое положение мало чем отличается от их. Ровно так же ходят парни по краю, по натянутому над пропастью канату. Нельсон, хоть и вкратце, сумел поведать, как он рану получил и как в бою поучаствовал, так что спокойной жизни у Терехова и его отряда не было совершенно. А вот то, о чем заикнулся Лавкач, вполне вероятно, давало шанс на некоторые продолжительные сдвиги в нашей ситуации. Химическое и бактериологическое оружие по своему действию вполне сопоставимо с ядерным, и обладатели подобного аргумента разом перешагивают через несколько ступеней социальной лестницы, вставая в ряд с теми, кто имеет возможность диктовать условия. «И далеко эти хранилища отсюда?» «Что-то близко, что-то далеко. Одно километрах в 20. Еще одно в радиусе 50. Остальные подальше». Больше не кочевряжись, полно и четко ответил лавкач. «И немцы что, не знают о них?» «Теперь не знают», — ухмыльнулся уголовник. «Всех сведений теперь, только эта пленка и все. Остальное сейчас, наверное, и догорело уже, да пеплом по ветру развеяно». «Этим ты занимался в городе», — уточнил капитан. «Именно», — согласился лавкач. Терехов вновь переглянулся со светловолосым офицером. Задумчиво почесал подбородок и посмотрел на пленного. «Рассказывай. Все рассказывай. Что, откуда и как. С момента получения задания и все этапы его выполнения». Рассказ лавкача во многом напоминал похождения Джеймса Бонда. Киношное, вымышленное. Начать хотя бы с его заброски. Это же надо умудриться из-за Уралья, а по сути даже Западной Сибири, если я правильно понял географическое местоположение города Алапаевска, до западных границ некогда великого и единого СССР, с поддельными документами пробраться через всю Россию, сколотить банду, промышлявшую в окрестностях Харькова, целенаправленно погореть, чтобы попасть на работы в горнодобывающие шахты Штайнера, задумать и устроить восстание, имевшее основной задачей разгром индустриального центра, проникнуть в здание архива, спереть там нужные файлы, а все остальное контролируемо и тщательно сжечь. Наверное, все рассказанные приключения вполне тянули бы на неплохую остросюжетную книгу. Вот только я лично во все это мало верил. Впрочем, Терехов, разговорив лавкача, не мешал ему. Молча внимал, лишь иногда задавая дополнительные уточняющие вопросы. Капитана, судя по всему, мало волновала фантастичность рассказа уголовника. В гораздо большей степени его занимала правдивость сведений, касающихся законсервированного оружия. На мой взгляд, установить истинность утверждения лавкача можно было лишь опытным путем. Честно говоря, я слабо разбирался в вопросах хранения оружия массового поражения. К тому же конец 30-х, начало 40-х годов. Черт его знает, какие тогда существовали нормативы. Хотя, учитывая, с какой небрежностью относились в мое время к подобной гадости, не удивлюсь, если хранилище представляло собой всего-навсего глубоко выкопанные землянки. «Откуда ты узнал это все? Про архивы и про то, где их искать?» «Разведка работает, не спит. Везде есть наши люди, настоящие патриоты. О том, что в этом районе существует несколько хранилищ, известно давно. Те, кому надо, известно. У местных спрашивать бесполезно. Они перемещенные все. Ну, из других губерний и областей. Специально так делали сразу же после войны. Кого с юга, кого с севера привозили, чтобы привязки не было к местности, связей родовых, традиций. А все данные, что были по вооружению, по заводам, любые письменные документы – все у немцев в архиве хранится. Аккуратненько. Может, и не нужно им это все. Однако же лежать будет, пока заведенный для хранения срок не истечет. Нашелся человек, который имеет доступ к архивам. Передал информацию по ним. Тогда-то и разработали план. Направили меня». Терехов поморщился. «Я вслед за ним тоже. Громоздко все. Опять же, на фильм похоже. Самые простые решения, самые верные. Здесь же простотой и не пахло». «Зачем было отправлять тебя? Через всю страну? Человек мог и сам по-тихому изъять пленки и любые нужные бумаги, передать их резиденту на месте, и уже местная команда бы проверила все. Не понимаю, неубедительно». Лавкач усмехнулся. Покачал в удивлении головой. «Как просто у тебя, командир. Не верю, и все тут. А мы, думаешь, верим?» Остро посмотрел на Терехова. «Сколько таких данных приходит, знаешь? Да десятками, сотнями звоночки идут, один за другим. Знаешь, сколько групп местных посылали, а потом пропадали они бесследно?» «Так тем более, чего же тебя тащить, рисковать тобой, коли ты птица такая важная?» «А я один работаю, капитан», — улыбнулся вновь уголовник. «Ждали группу, парочка вариантов была, с какой стороны подойти. А вот такого, чтобы бунт, да весь город в сопли и кровь, никто не ожидал». «Отважно», — не меняясь в лице, согласился Терехов. «Отважно», — подтвердил лавкач. «И расчетливо. Помимо основной цели, еще нескольких удалось достичь. Архив прошерстили хорошенько, все данные уничтожили, и связных да завербованных проверили на надежность. Все прошли проверку?» «Не все!» Дерзко взглянул на капитана уголовник. Терехов замолчал, задумчиво постучал пальцами по столу и переглянулся со светловолосым. Парень ответил ему столь же недоуменным взглядом и пожатием плеч. «А вот мою уверенность ловкачу удалось поколебать». Рассказывал он довольно стройно и логично. Не зная истинных реалий этого мира, однозначно утверждать, будто уголовник врет, лично я бы не решился. «Ну, добыл ты пленки. Дальше что?» «А сам подумай, командир». «Это ты связан, а не я. Бойцу повторить?» «Не надо», — скривился ловкач. «Дальше все просто. Надо расконсервировать хранилище, переместить ОВ в определенные места и подорвать их там». «Вот как?» Совершенно не удивился Терехов, а вот светловолосый явно побледнел, когда услышал о плане террористической атаки. Честно говоря, я и сам несколько струхнул. «В городах?» — уточнил капитан. «Первым делом шахты и вся зона добычи металла, а города — хрен бы с ними. Там такая дрянь, командир, что накроет весь регион, никому мало не покажется». Посмотрев на Терехова, на светловолосого, на лице которого явно было написано отвращение, ловкач оглянулся на меня, бросил взгляд на бойца, стоящего сбоку от него, зло ощерился. «Что, чистоплюи? Да вы не знаете просто, о чем речь идет. Не знаете, каково это — жить, как звери, за горами, мерзнуть в норах, когда эта мразь расхаживает по твоей земле. И пусть здесь ноги немца не будет, пусть выжженная пустыня станет лучше. Понятно?»